Примерно 4 часа спустя. Россия. «Сам подумай», — энергично напирал оппонент, с азартом постукивая ногтем по краешку стакана. «В Штатах 2% населения, работающего в сельском хозяйстве, легко кормило всю страну, а в СССР 20% трудилось в совхозах и колхозах, и был дефицит продовольствия. В 10 раз больше, а все равно страну накормить не могли. О чем тут спорить?» «Не, Володь, ты не прав. Дьявол в мелочах». Для большей убедительности я почему-то ткнул пальцем вверх. «Во-первых, кого считать аграрием? У нас учитывали весь списочный состав колхозов, включая нянечек в детском саду, медсестер, сторожей, шоферов и бухгалтеров, а за бугром только непосредственно работающих на полях или с живностью». Я перевел дух, глотнул с донышка настоявшийся на лимоне чай и, отставив стакан, продолжил. «Во-вторых, климатические условия у нас значительно различаются, несопоставимы, поэтому и результаты. В Штатах только 1% посевов находится в зоне недостаточного увлажнения. В СССР таких было почти 60%, а остальное и того хуже, в зоне рискованного земледелия. Если корректно учесть эти два отличия, то производительность труда в сельском хозяйстве в СССР была где-то на 15-20% ниже, чем на Западе, но никак не в 10 раз. И связано это было с нашим отставанием в уровне механизации». Володя слушает вежливо, не перебивая, но мимикой выразительно изображает свое категорическое несогласие. С его подвижного лица эмоции считываются на раз. Сейчас он парирует мой спич ироничной гримасой «Старо предание доверить с трудом». «Ну и в-третьих, я победно улыбаюсь своему партнеру по интеллектуальному фехтованию. В магазинах, да, было пусто, но в холодильниках-то густо, голодных не было. Хлеб чуть не бесплатный, молоко и картошка копейки, основные продукты в достаточном количестве и очень дешево. Разнообразия продуктов не хватало, это да, но чтоб кто-то систематически именно голодал...» Я развожу руки, демонстрируя недоумение. Выпитое напомнило о себе с предельным коварством. Мой локоть отправил в полет стоящий на краю стакан. «Тьфу ты, да выступался», — ругнулся я, приступая к ликвидации последствий. Хорошо, что спор идет без осатанелости. Обычно дискуссия на эту тему у нас на третьей фразе срывается в сам дурак. Думаю, выцарапывая подстаканник из-под полки. Не переболело еще. «Ну да, ну да», — ухмыльнулся Володя, когда я выполз из-под стола на свое место. «Вот спасибо. Голод не было. А овощегноилище, помнишь? Треть урожая теряли на хранении. А какой картофель в продаже был? Гнилой и на четверть веса глины». «Было дело». Задумчиво тяну я, вспоминая редкие эпизоды ночных разгрузок вагонов на овощебазе. В памяти всплыл сладковатый запах картофельной гнили и прыжок рассерженной крысы на прометчиво протянутый палец. Как спать тогда хотелось. «Пора, однако, на боковую», — подумал я, провожая взглядом плывущую за окном тьму. Сразу навалилась легкая усталость, азарт спора начал быстро улетучиваться. Я подвел больше для себя итоги. Говорить, что СССР развалился из-за того, что люди недополучали благ... Я замялся, пытаясь подобрать слово повежливее. Но не скажешь же, мол, знакомому собеседнику в лицо, ты глупость говоришь. Не совсем логично. Володя с ироничным пониманием кивает моей заминке. «Страну развалили не низы, которые порой испытывали определенные материальные лишения. Последние 10 лет сельское хозяйство действительно не справлялось, шло ухудшение ситуации. Но эта замятня была инициирована той частью элиты, которая имела все. Именно поэтому бессмысленно вспоминать, как мало было колбасы. Как раз те, кто раскачал систему и пустил ее в разнос, колбасы имели навалом. Не в этом причина. А так, все было, и плохое тоже было. Но почему же почти всем, жившим в те годы, так упорно кажется, что вместе с грязной водой выплеснули и ребенка? Все могло бы быть иначе, если бы не череда ошибок и случайностей. Распад страны уж точно не был предопределен историей, были иные варианты. А без ошибок не бывает исторического процесса. Все ошибаются. Это да. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Если бы хоть кто-то твердо знал, выделяю я голосом последнее слово, к чему все это приведет, историю можно было бы развернуть в другую колею. Навряд ли, со скепсисом откликается Володя. Исторический процесс обладает инерцией разогнавшегося катка. Один человек для этого катка — что тля под кузнечным прессом. Ничего бы ты ни сделал, даже обладая всеми знаниями сегодняшнего дня. Я имею в виду ничего, что смогло бы радикально изменить историю хотя бы этой страны. Я откинулся назад, обхватив плечи руками, и задумываюсь над этой гипотетической ситуацией. Володя тем временем вновь наполнил рюмки и, порывшись в бездонном портфеле, достал и разделил молочную шоколадку. Пожалуй, я бы поспорил с этим утверждением. Я бы взялся, да кто ж предложит? Грустно пробормотал я, закусывая. «Что?» — недоверчиво хмыкает Володя. «Вот прямо так бы все бросил и взялся?» «Угу, согласна я». «О, дайте, дайте мне возможность!» Запрокинув голову к тускло мерцающему потолочному плафону, фальшиво напел я. В глазах у Володи что-то мелькнуло, и он замер, наклонив голову на бок и о чем-то раздумывая. Потом неожиданно резко наклонился вперед и жестко рубанул ребром ладони по столу. «Договор!» «Что?» — не понял я. «Договорились, говорю. Пробуй». «Не смешно», — фыркаю я. «Согласен, не смешно. Но смешно и не должно быть», — сочувственно звучит в ответ. Он откинулся назад на подушку и сделал кистью какой-то круговой пас с потягиванием на себя. Я протрезвел, я шалел. С минуту мы сидели молча, глядя друг на друга. Я, застыв в наклоне вперед, а он напротив, небрежно откинувшись на подушку в тени верхней полки. Мысли в голове внезапно устроили подобие шабаша, словно каждая извилина попыталась докричаться до сознания, независимо от остальных. Я отстраненно любовался тем, как хаотично возникающие идеи сталкивались и разлетались на фрагменты, из которых складывались новые причудливые комбинации желаний и образов. Затем досадливо тряхнул головой, призывая мозг к порядку, и, добившись хотя бы его видимости, смог вернуться во внешний мир. «Договор — это было утверждение или вопрос?» — спрашиваю внезапно севшим голосом. «Ну, пусть будет вопрос. Рассматривайте это как опцион». Мягко, с каким-то прорезавшимся легким акцентом переходит он на «вы». «Есть возможность, и принять ее вы можете до шепетовки. Через 12,5 часов мы по-любому расстанемся». Я побарабанил пальцами по столу, раздумывая. Очень хочется поверить, но одновременно очень страшно обмануться, поверив. Но мгновенное протрезвление от пасса рукой? Как врач я понимаю, что это не фокус. Да и что теряю, поверив? Я устроился поудобнее. Расскажите подробнее. Кто вы, Володя, на самом деле? Зачем вам это надо и как вы это собираетесь обеспечивать? И, ну, продемонстрируйте что-нибудь еще, что ли? Собеседник подался вперед, внимательно вгляделся в мой левый глаз, что-то там выискивая, потом кивнул какой-то своей мысли и, немного помолчав, начал. Во-первых, я никто, а что? Явление в процессе... Он покрутил кистью в воздухе, подбирая слово. Самосборки.